Санитары почему-то вытянули руки по швам и глаз не сводили с Ивана. «Да-с», — продолжил Иван, — «знается. Тут факт этот бесповоротный. Он лично с Понтием Пилатом разговаривал». «Да нечего так на меня смотреть, верно говорю? Ну, все видел. И балкон, и пальмы. Был словом у Понтия Пилата. За это я ручаюсь». «Ну-те, ну-те. Ну вот, ну, стал быть, я иконку на грудь пришпилил и побежал». Тут вдруг часы ударили два раза. «Эге!» — воскликнул Иван и поднялся с дивана. «Два часа, а я с вами время теряю. Я извиняюсь, где телефон?» «Пропустите к телефону», — приказал врач санитарам. Иван ухватился за трубку, а женщина в это время спросила тихо у Рюхина. «Женат он?» «Холост», — испуганно ответил Рюхин. «Член профсоюза?» «Да». «Милиция!» — закричал Иван в трубку. «Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали 5 мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта». «Что? Ну, заезжайте за мной, я сам с вами поеду. Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома». «Как ваш адрес?» — шепотом спросил бездомный у доктора, прикрывая трубку ладонью, а потом опять закричал в трубку. «Вы слушаете? Алло! Безобразие!» — вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену. Затем он повернулся к врачу, протянул ему руку, сухо сказал «до свидания» и собрался уходить. «Помилуйте, куда же вы хотите идти?» — заговорил врач, вглядываясь в глаза Ивана. «Глубокой ночью, в белье, вы плохо чувствуете себя. Останьтесь у нас». «Пропустите-ка!» — сказал Иван с санитаром, сомкнувшимся у дверей. «Пустите вы или нет?» — страшным голосом крикнул поэт. Рюхин задрожал, а женщина нажала кнопку в столике, и на его стеклянную поверхность выскочила блестящая коробочка и запаянная ампула. «Ах так!» — дико и затравленно озираясь, произнес Иван. «Ну ладно же! Прощайте!» И головой вперед он бросился в штору окна. Раздался удар, но не бьющиеся стекла за шторою выдержали его. И через мгновение Иван забился в руках у санитаров. Он хрипел, пытался кусаться, кричал: «Так вот вы какие стеклышки у себя завели! Пусти, пусти, говорю!» Шприц блеснул в руках у врача. Женщина одним взмахом распорола ветхий рукав толстовки и вцепилась в руку с неженской силой. Запахло эфиром. Иван ослабел в руках четырех человек, и ловкий врач воспользовался этим моментом и вколол иглу в руку Ивану. Ивана подержали еще несколько секунд и потом опустили на диван. «Бандиты!» — прокричал Иван и вскочил с дивана, но был водворен на него опять. Лишь только его отпустили, он опять был и вскочил, но обратно уже сел сам. Он помолчал, диковато озираясь, потом неожиданно зевнул, потом улыбнулся со злобой. «Заточили все-таки», — сказал он, зевнул еще раз, неожиданно прилег, голову положил на подушку, кулак по-детски под щеку, забормотал уже сонным голосом, без злобы. «Ну и очень хорошо, сами же за все и поплатитесь. Я предупредил, а там как хотите. Меня сейчас больше всего интересует Понтий Пилат». Пилат. Тут он закрыл глаза. «Ванна, 117-ю отдельную и пост к нему», — распорядился врач, надевая очки. Тут Рюхин опять вздрогнул. И шумно открылись белые двери, за ними стал виден коридор, освещенный синими ночными лампами. Из коридора выехала на резиновых колесиках кушетка, на нее переложили затихшего Ивана, и он уехал в коридор, и двери за ним замкнулись. «Доктор?» — шепотом спросил потрясенный Рюхин. «Он, значит, действительно болен?» «О, да», — ответил врач. «Что же это такое с ним?» — робко спросил Рюхин. Усталый врач поглядел на Рюхина и вяло ответил: